Глава 36. «Винни, приляг!» — попросила я своего мужа, толкая его на тонкие гладкие простыни. «На живот!» — уточнила. Муж бросил на меня недоуменный взгляд, но безропотно подчинился. Я уселась сверху и принялась поглаживать теплую, шелковистую кожу Винни. «Я сейчас сделаю тебе массаж. Но ты слишком не расслабляйся», — предупредила я. «Запомни все, что сейчас с тобой произойдет». «Угу», буркнул Винни в подушку, но все же не выдержал. Приподнялся и, оглянувшись на меня, заинтересованно спросил. «Это очень странная брачная ночь. Но ты так уверенно говоришь, что я готов к чему-то необыкновенному». «Не переживай», — тихо рассмеялась я, толкая его, чтобы он снова лег. «Это будет восхитительно. Мои ручки способны на настоящее волшебство». Улыбаясь, приступила к массажу. «Эх, как давно это было!» Начала я с плеч и спустилась вниз. Мягкими плавными движениями разогрела кожу. Сложила ладони в кулаки и промяла все напряженные места. Где-то задержалась подольше. Вернулась к шее и медленно вдавила большие пальцы рук в область рядом с затылком. Отчего мужчина охнул и застонал от удовольствия. Я же, не став долго задерживаться в одной точке, зигзагом спустилась вниз до ямочек Венеры и прокрутила там кулаки, проминая ягодицы. Венни в этот момент что-то невнятно, с нотками блаженства пробормотал. В течение 15 минут я разминала как тесто витые жгуты мышц хорошо натренированного тела. Венни уже вовсю что-то мычал и даже просил никогда не останавливаться. Закончив с мышцами спины, приступила к позвоночнику. Положив ладони вдоль него на поясничном отделе, попросила. «На счет три резко выдыхай». Дождалась согласного ответа и хорошенько так прохрустела все позвонки, отчего Винни совершенно расслабился и, кажется, уснул. «Дорогой!» Я потрясла его за плечо. Винни разлепил сонные глаза и посмотрел на меня с искренним довольством во взгляде. «А теперь подумай», — попросила я, пристально вглядываясь в его глаза. «Кто-нибудь делал тебе такой массаж?» «Никто». И тут на мгновение смолк, перекатился на спину и сел. «Погоди, в борделе мадам Перье мне как-то очень давно одна девица делала нечто подобное». Догадка озарила черты его лица, и он, чуть растягивая слова, произнес. «Неужели ты хочешь сказать, что той, закутанной с ног до головы в несуразную одежду, женщиной, что делала мне массаж, была ты?» Я усмехнулась и села рядом. «Да, это была я. Патрик Вэй поручил какой-то незнакомке оставить младенца где-нибудь, и она почему-то выбрала порог дома терпимости». После этих слов Винни до того крепко сжал ладони в кулаки, что костяшки побелели. «Гадина!» Это уже кануло в прошлое. Успокаивающе погладила я его по плечу. «Но я хотела тебе сказать не это». Я помолчала несколько секунд и, взяв мужчину за руку, выпалила. «Мелисса, дочь миледи Райаны Бри, умерла в одну из ночей от побоев. А мою душу поместили в ее тело. Я из другого мира, Винни. Моя душа из другой реальности». С каждым словом лицо Винни вытягивалось все больше, но руку он не отнял. Через мгновение он опомнился и притянул меня к себе. «Это совершенно неважно. Полюбил я именно тебя. За твой характер, ум, доброту, щедрость и самоотверженность. И совершенно неважно, в каком мире ты родилась». Уверенно заявил он и нежно поцеловал, едва касаясь моих губ. Но постепенно невесомый поцелуй перерос в более настойчивый, жадный. По моему телу побежали мурашки. И я позволила себе забыть обо всем на свете и отдаться всепоглощающей любви к этому восхитительному мужчине. Когда все закончилось, и Винни сладко посапывал мне в макушку, я подумала, что быть замужней дамой — это совершенное счастье. С довольной улыбкой на устах я провалилась в сон. Меня окружали невесомые облака. Я огляделась, пытаясь понять, где нахожусь. «Мария!» Кто-то окликнул меня. Как же давно я не слышала свое настоящее имя, данное родителями в другом мире. Я даже не сразу поняла, что обращаются именно ко мне. Странно. Непривычно. «Я здесь!» Снова раздалось откуда-то сверху. Резко вскинув голову вверх, я тут же увидела светящийся шар. «Все верно. С тобой говорю я», — донеслось до меня. «Ты почти справилась с поставленной перед тобой задачей. Осталось совсем немного. Но процессы уже запущены. Магия возрождается, и твое присутствие вовсе не обязательно. Пришло время вернуть тебя домой». «Стойте!» — воскликнула я. «Куда домой?» «В твою квартиру, к твоим родителям и брату», — прошелестело в ответ. «Вот, смотри». И передо мной возникло зеркало. По гладкой поверхности прошла легкая рябь, и я замерла, раскрыв рот. Мама готовила что-то, стоя у плиты. Отец смотрел телевизор, свой любимый спортивный канал. Картинка мигнула, и мне показали братишку, Ваньку, игравшего в очередную компьютерную игру. Сердце пропустило удар. «Можешь войти в зеркало», — прозвучал безразличный голос. «И попадешь к себе в комнату». Изображение снова сменилось, и я уставилась на свою собственную спальню. «А...» Голос отчего-то осип. «Мои родители меня искали?» Отчего-то мне было важно услышать ответ на этот вопрос. «Нет». Я чуть в обморок не упала, услышав его слова. «Мы сделали так, что они забыли о тебе». Я облегченно выдохнула. А некто продолжил говорить. «Но как только ты коснешься зеркальной поверхности, твои родные тут же о тебе вспомнят». Я стояла в полной прострации. Протянула руку и почти прикоснулась к непонятному артефакту. Но через секунду передумала. Перед глазами встал мой муж, мои друзья, знакомые, все те, кому я еще могу помочь. «Нет». Качнула головой, делая шаг назад. «Не волнуйся за своих друзей и супруга». Снова равнодушный голос. «Они о тебе забудут». «Я не хочу, чтобы забыли. Можно мне остаться?» «Ты уверена в своем решении? Назад дороги не будет», — тут же ответило существо. «Да», — решительно вздернув подбородок, сказала я. «Мне бы хотелось попрощаться с родителями. Это возможно?» «Нет, но ты можешь посмотреть на них еще раз». И я посмотрела. Какая же у меня красивая мама. И внешне хмурый, но очень добрый отец. Непослушный, но такой родной братишка. «Простите меня, мои любимые. Но я нашла себя в другом мире. Я буду помнить о вас всегда. Люблю вас». Я не успела договорить. Меня резко потянуло куда-то в сторону и затянуло в невидимую воронку. А через мгновение я резко села в своей кровати. Дыхание сперло в груди. Судорожно схватившись за горло, я уставилась на спящего рядом Винни. Слезы текли по щекам. Но я была уверена, что приняла верное решение. Мне еще многое предстоит сделать в этом мире. И еще как я брошу этого сильного, но такого беззащитного мужчину. Улыбнулась я и погладила Винни по волнистым платиновым волосам.